Глава 25. Она приехала. Не о том думаешь, Клим. Ты ее видел? Не отвечаю, смотрю на Шахова. Сколько мы так с ним вместе делаем дела и вообще не разлей вода живем? 7 лет? 8? Еще до Эмиратов и его такого неожиданного приседа в местную тюрьму. Ой, как тогда он был зол. Казалось, еще немного, и он просто разрушит все вокруг себя, не оставив камня на камне. Его понять можно, так глупо подставиться. Да и я не лучше, даже и в мысли не было, что девчонка может что-то подбросить. То, что она от служб, было и так понятно. Но у них тогда ничего на нас не было. Да и голая она стояла перед нами в одних тоненьких трусиках, с красивой грудью, пышными ногами. А еще глазами, в которых было так много намешано. «Видел, да? У тебя на роже это написано. Вот сколько тебя не учи хорошим манерам, все бесполезно. Сосредоточься на гостях, все в сборе. Нужно как можно доходчивее объяснить всем их дальнейшую судьбу. Корневу особенно доходчиво. И вот без выпадов и без ствола в лицо. Я всегда сосредоточен». «Да, я знаю, особенно это твое всегда подразумевает. Готов всех поубивать». «Неправда». «Правда». Шахов очень резкий на расправу и на слова, в этом его особенность. Мы уравновешиваем друг друга и дополняем. Это и радует, и пугает одновременно. Я как человек, который много думает и все анализирует, понимаю, что порознь нам просто будет скучно. Даже не скучно, плохое слово. Будет никак. Не получится уже, что у каждого своя жизнь, дом, сад, жена и дети. А мы встречаемся по выходным и глушим тоску вискарем, вспоминая прошлое. «Так ты ее видел?» Клим ждет ответа, а я не тороплюсь с ним. Запала ему девчонка. Ой, как запала. Как бы меня ни грохнул. Но и мне она запала тоже. Сам не ожидал такого. Нужно вопросы решать, давить на людей, делать все чисто и красиво. А мысли не о том, а о ней. Видел, еще как видел. Получил по лицу, а потом довел до оргазма. Да так, что сам чуть не кончил в штаны, словно подросток. Все еще чувствую ее запах, ощущение влаги на пальцах, дрожь тела, тихие стоны. Быстрый оргазм, стоя просто в какой-то комнате. Удовольствие крошки-мышки. Открытое, яркое, неподдельное. А потом не стал сдерживать себя, развернул, давая попробовать вкус ее же киски, проникая пальцами в ее приоткрытый ротик. А Оля слизывала его, касаясь языком пальцев, засасывая их, а я дурел. «Твою ж мать, крошка-мышка, вот не люблю я так быстро, но придется», — сказал прямо в рот, засасывая в губы, чувствуя на них ее же влагу. Одной рукой растягивая ей джинсы. «Помоги!» «Марк, черт!» И, наверное, и самой неловко, но мне тогда было все равно. Сдернул джинсы одним движением вместе с бельем, снова развернул к себе спиной, опуская грудью на какой-то комод, запуская руки под кофту, проводя ладонями по гладкой горячей коже. Самого трясло, член болезненно ныл, истекая смазкой. Расстегнув ширинку, освободил его, сжал в кулаке, причиняя боль, чтобы хоть немного унять возбуждение. Провел пальцами другой руки по промежности. Оля вздрогнула, обернулась, кусая губы. А когда медленно вошел в нее, сам простонал в голос, хрипя, натягивая ее еще сильнее на себя, насаживая, заполняя полностью. Замер, ловя ощущение, какая она влажная. Горячая и узкая внутри. Начал медленно двигаться, хотя хотелось сорваться в бешеном ритме. Не был в ней несколько дней, соскучился. По телу, по запаху, по голосу и тому, какая она отзывчивая. «Марк, двигайся. Пожалуйста!» Просит. Сама просит. «Девочка моя, как я могу отказать?» Член утопает по самые яйца, вхожу сильнее, приподнимая ее за бедра от пола, трахая на весу, не стимулируя больше нигде. Не знаю. Наверное, хватило 5 минут, чтобы она начала конвульсивно сжимать меня изнутри стенками влагалища, давая еще больше своего сока, цепляясь за край комода. Понимаю, что нужно вынуть член, что мы не предохраняемся, но, сука, вот сам черт или сам бес меня попутал, не хочу этого делать. Хочу все по-настоящему, кончать свою женщину, иметь ее без резинки, а потом смотреть, как она, вся перепачканная моей спермой, довольная, улыбается мне. Кончал долго, сжимая челюсти до боли, впиваясь пальцами в ее кожу, наверняка оставляя свои следы, но мне даже это приносило кайф. Сперма вырывалась толчками, а перед глазами все плыло, даже уши закладывало. Не стоило ее сюда привозить. Ты один у нас все знаешь, да? Она бы иначе не поехала, не силой же ее тащить. И тут ты проявил сообразительность и все сделал сам, да? Да, Верен, да, я и без тебя много что могу. Не только, по твоему мнению, тыкать в лицо стволом. Это, кстати, у тебя получается лучше всего. К тому же нам нужен переводчик. Грин хочет после всего свой лакомый кусочек. Пусть Корнев понервничает еще больше. По-твоему, я забыл язык? По-моему, это не солидно, да и девочка заработает. Ты еще не предлагал ей денег? Усмехнулся, рассматривая Шахова. Тот поморщился. Да, конечно, предлагал и наверняка получил по лицу. Не взяла, да? Не взяла. Да информации по ней все еще нет. Что за люди на нас работают? Кому мы платим бешеные бабки? А вот информация как раз была. Да еще какая. Хотя, может, и ничего особенного, если не учитывать некоторые моменты. Успенская Ольга, почти 30 лет, выпускница хорошего университета, красный диплом, умница и красавица. Только вот почти 6 лет назад родила неизвестно от кого сына, назвала Иваном. Это в память о первой любви. Там тоже все негладко было у нее. Там еще в семье что-то напутано, надо разобраться. Но вот по срокам рождения выходит, что пацан, рожденный в январе, был зачат в апреле. В том самом апреле, когда крошка-мышка якобы случайно попала в наш с Шаховым номер. Считать я точно не разучился, и что дети рождаются через 9 месяцев, знаю. Здесь есть о чем подумать и о чем Оленьку спросить. Только вот Климу знать об этом пока не нужно. Как бы не спугнул крошку-мышку. Не такой я и страшный. Точно не в моем вкусе. «Ой, как смешно!» Шахов бесится. «Ты что-то знаешь?» «Нет, а парни заняты, некогда им. Пошли, народ уже собрался». Посмотрел на себя в зеркало, поправил ремень, в глазах блеск и азарт. Давно такого не было. И я даже догадываюсь, кто тому виной.